начале XVIII века в истории русской живописи возникают два направления, как бы два составляющих ее слоя. Отличные друг от друга по ряду признаков, они по-своему отражали воздействие существующих в эту пору стилей, неизменно сохраняя между собой дистанцию. Верхний слой занимал господствующее положение, представляя искусство, так сказать, профессионально столичное, идущее в европейском русле. Другой слой – низовой. Его ареал охватывал всю страну, находя свои источники среди социально обездоленных групп общества. Художественные силы, действующие в нем, испытывали давление со стороны профессионалов и нередко почти полностью с ними ассимилировались, причем поглощение так называемым «высоким искусством низового» с годами все более усиливалось. Для утверждения новых порядков и обычаев нужно было новое искусство. Приходилось переучивать старых художников или искать других. Например, старые русские архитекторы умели строить пока только церкви да боярские сводчатые палаты, а Петру I нужны были большие залы для ассамблей, праздников, балов и пиршеств с колоннами на европейский манер. Русские живописцы писали только иконы, а нужны были и торжественные баталии, прославляющие военные победы, и портреты царя и его приближенных. Русские граверы умели делать иллюстрации к церковным книгам, а нужны были виды строящегося Петербурга, изображения побед на суше и на море, гравюры к учебникам архитектуры, морского и артиллерийского дела. Русская культура должна была догнать ушедшие вперед европейские страны. Поэтому из Европы в Россию приглашали архитекторов, живописцев, граверов, скульпторов, а способные к искусству русские молодые люди отдавались им в ученики. Но так как ехать в далекую Москву, почти незнакомую тогдашней Европе, соглашались далеко не лучшие художники, то наиболее способные из русских учеников быстро обгоняли своих учителей. Однако Петр I не только приглашал иностранных мастеров в Россию, но и русских художников посылал учиться в другие страны. Он очень гордился художниками, которые учились за границей. Одним из них был портретист Иван Никитич Никитин. О ранних годах обучения художника ничего не известно, кроме того, что он учился во Флорентийской академии, а в 1720 году возвратился в Санкт-Петербург. В 1721 году он стал придворным художником, портретировал Петра I и членов его семьи. После вступления на престол Анны Иоанновны жил в Москве. В 1732 году был арестован за хранение тетради с пасквилем на известного проповедника, соратника Петра I, писателя-публициста Феофана Прокоповича, пользовавшегося доверием императрицы Анны Иоанновны. До 1737 года художник находился под следствием тайной канцелярии. Он был заключен в Петропавловскую крепость, после чего бит плетьми и сослан в Тобольск. В 1742 году он присягнул в Тобольске взошедшей на престол Елизавете Петровне, после чего был помилован. Скончался по пути из ссылки. Иван Никитич Никитин, первый русский художник, в творчестве которого возобладала и утвердилась в отечественном искусстве линия светского европеизированного портрета. В этом смысле его можно считать основоположником новой живописи в России. С портретов, которые он написал, смотрят сильные, резко очертанные лица царя и его приближенных. Вот, например, канцлер Головкин, один из наиболее приближенных к Петру I людей. При царе он исполнял должность президента коллегии иностранных дел. Искушенный в дворцовых интригах, Головкин успешно продолжил карьеру после смерти Петра I, принимая активное участие в возведении на престол Екатерины I, затем Петра II и Анны Иоанновны. Герой портрета преисполнен чувством собственного достоинства, что ясно читается на его умном, худом лице, в спокойном и уверенном взгляде, в легкой улыбке на тонких губах. Лента и звезда ордена святого Андрея Первозванного, а также польский орден Белого Орла свидетельствуют о заслугах перед Отечеством. Художник создал образ деятельного человека, гражданина, полезного своему государству. Изобразил канцлера в упор, прямо и остро глядящим в глаза зрителю. И он смотрит на нас, как на противников в словесном поединке, зоркими глазами дипломата. До XVIII века развитию скульптуры в России мешали церковные запреты. Более всего была распространена плоская резьба по камню и дереву. Петр I пригласил в Россию скульпторов, ему даже посчастливилось привлечь одного действительно крупного мастера, итальянца Карло Растрелли. Гораздо скромнее эффектных скульптурных композиций Растрелли были произведения живописца Алексея Петровича Антропова, но зато люди в его портретах живее и проще. Художник не заставляет нас смотреть на них снизу вверх, он не умеет и не хочет льстить своим моделям. Даже в торжественном парадном портрете молодого царя Петра III среди тяжелых драпировок, колонн, позолоты стоит в эффектной позе не грозный самодержец, а болезненный узкоплечий юноша с вялым, лишенным всякой значительности, лицом. Как известно, племянник императрицы Елизаветы Петровны и родной внук Петра I в 1762 году был свергнут с престола собственной женой, будущей императрицей Екатериной II. На портрете Петр III представлен в энергичной позе, с вытянутой, как во время прохождения церемониальным маршем, ногой. Художник достоверно и добросовестно передает все особенности характерной внешности героя, на чем настаивал сам высокий заказчик. Выразительная в своей неправильности фигура императора изображена в пышном дворцовом интерьере. В картине присутствуют все атрибуты царской власти – корона, скипетр, держава, горностаевая мантия, брошенная на трон. В руке император держит маршальский жезл, а на дальнем плане видна сцена сражения, намекающая на военный гений героя портрета. Густые сочные краски, сочетание локальных, насыщенных зеленых и красных тонов с золотом передает необходимое для парадного портрета великолепие и торжественность. Другой талантливый портретист XVIII века Иван Петрович Аргунов был крепостным графа Шереметьева. Его портреты изящнее, легче антроповских, поза его героев свободнее и подвижнее. Но и он показывает людей точно и просто, не склонен льстить им. Однако творчество Аргунова, в силу особенностей его положения, отличается неровным характером. Рядом с первоклассными портретами, отражающими новейшие течения в изобразительном искусстве второй половины XVIII века, существуют архаичные по своему художественному языку работы. В Третьяковской галерее среди прочих его работ стоит отметить портрет неизвестный в русском костюме. Портрет создан под влиянием распространившегося в русском искусстве стиля классицизм и нарождающегося сентиментализма. Оба стилистических направления оказали влияние на художественное решение произведения. Прекрасный, возвышенный женский образ преисполнен достоинства, особой гармонии внутреннего мира. Спокойное, ясное, с легкой улыбкой лицо героини, плавный силуэт ее фигуры, устойчивая, уравновешенная композиция портрета, локальный колорит, во всем видны классические черты. Изображение молодой женщины, настроение, с которым она написана, отражает характерный для сентиментализма интерес к крестьянству, живущему естественной жизнью на лоне природы, вдали от городской суеты. Одежда модели этнографически точно воспроизводит праздничный крестьянский женский костюм Московской губернии. Существует предположение, что на портрете изображена актриса крепостного театра графов Шереметьевых, певица Анна Изумрудова-Буянова. Во второй половине XVIII века художники начинают больше интересоваться личными достоинствами человека, его моральными качествами, его внутренним миром. В искусстве они видят средство восприятия и потому стремятся сделать его разумным, ясным и логичным. В историю искусства вторая половина XVIII века вошла как время портретов, особенно живописных. Портреты требовались всем, от царицы до провинциального чиновника. Иногда эти портреты написаны легко и живо, тающими серебристыми красками. Иногда грубоватой рукой крепостного живописца-самоучки. Три имени знаменуют вершину русского живописного портрета XVIII века. Рокотов, Левицкой и Боровиковской. Федор Степанович Рокотов происходил из крепостных князей Репиных. Он рано получил вольную. Впервые имя художника упоминается в письме Ломоносова к Шувалову в 1757 году. В 1760-м, по словесному приказанию Шувалова, Рокотов был принят в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. В 1762-м произведен в адъюнкты, в обязанности которого входило наблюдение за занятиями учащихся. У Рокотова была собственная мастерская, где он с помощью учеников работал над многочисленными заказами. Около 1767 года художник переехал в Москву. По сути, Федор Степанович Рокотов – мастер камерного, скажем так, интимного портрета. Он первый русский художник, обратившийся в своих произведениях к эмоциональной, духовной стороне человеческой личности. Обратите внимание на портрет неизвестной в розовом платье. Женская фигура в портрете кажется почти бесплотной. Неярким светом освещено лицо и фигура с одной стороны. Контуры другой почти растворены в сумрачной глубине фона. Изысканная цветовая гамма построена на бесчисленном разнообразии оттенков розового цвета с причудливой игрой полутонов. Сложная, богато разработанная тональная живопись звучит в унисон с внутренним душевным движением изображенной. Тончайшие градации цвета воспринимаются как намек на потаенную, сокрытую от чужих глаз, богатую духовную жизнь героини. Поэзия душевной жизни, внутренняя, часто скрытая от других красота человека, привлекает Рокотова, и он находит средства передать ее на холсте. Коронационный портрет Екатерины II соединяет в себе традиции парадного императорского портрета первой половины XVIII века с присущим ему величием и представительностью образа и новые тенденции, возникшие под влиянием идей нового времени. В русской культуре в это время формируется идеал просвещенного монарха. Сидящая на троне Екатерина II жестом, исполненным величавой грацией, словно обращается к невидимому собеседнику. Это придает образу императрицы живость и легкий оттенок камерности. Однако царственная осанка государыни, профиль, подобный античной камее, пышное одеяние, массивная база колонны и тяжелая драпировка образуют торжественную, репрезентативную композицию, придают образу героини идеальный вневременной характер. Кстати, сама Екатерина II считала этот портрет одним из самых удачных среди своих многочисленных изображений. В портретах, написанных Дмитрием Григорьевичем Левицким, нет поэтической дымки, окутывающей образы Рокотова. Он зорче, скажем так, трезвее смотрит на своих героев. Его интересует разнообразие характеров, и он умеет их показать даже в торжественных парадных портретах. Известный богач и самодур Прокофий Демидов изображенным во весь рост, на большом холсте, на фоне величавой архитектуры, в пышных складках алого одеяния. Но если присмотреться, это складки не мантии, а домашнего халата. Ведь Демидов не состоял на государственной службе, хотя носил чин действительного статского советника, который получил за широкую благотворительность. Левой рукой герой опирается на лейку, рядом с которой раскрытая книга и луковицы растений, олицетворяющие пользу просвещения. Правой рукой он указывает на цветущее растение и на здание воспитательного дома, обитатели которого, так же как и цветы, нуждаются в заботе и уходе. Левицкий умело пользуется языком аллегории, иносказания для воплощения просветительской идеи о возможности человека творить общественное благо, обращаться к благородным, возвышенным занятиям, не занимая государственных постов. Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини правосудия занимает особое место в искусстве XVIII века. В нем в аллегорической форме воплотился идеал эпохи, образ просвещенного монарха. Художник представляет свою героиню в виде жрицы богини правосудия Фемиды. Государыня в одеянии, напоминающем античную тогу, с лавровым венком на голове вместо короны, стоит перед скульптурным изображением Фемиды, под которым воздвигнут алтарь. На нем Екатерина сжигает цветы мака, символ сна и покоя. У ее ног книги законов, которые охраняет орел, олицетворяющий державность, государственность. На дальнем плане видны море и корабль, свидетельствующие о защищенной военным флотом торговле, залоге экономического процветания империи. Строго продуманная композиция картины является аллегорией идеально устроенного государства в представлении эпохи Просвещения. Отвлеченная идея воплощена художником с великолепным живописным размахом. Сияющая фигура императрицы среди пурпурного убранства храма создает мощный праздничный цветовой аккорд, как нельзя лучше отвечающий задаче прославления и триумфа. Владимир Лукич Боровиковский работал уже в конце XVIII века и в первой четверти XIX века. В его портретах задумчивые девушки, написанные прозаичными, светлыми красками, мечтают на фоне зелени сада. В произведениях, созданных в конце XVIII века, Боровиковский наиболее полно отразил идеи сентиментализма. В портретах начала XIX столетия в творчестве художника преобладают черты позднего классицизма или ампира. Чувственность повестей Карамзина, появившихся в эти годы, отразилась и в образах их читательниц, которых писал Боровиковский. В портрете Марии Ивановны Лопухиной, урожденной графини Толстой, сформулирован эстетический идеал сентиментализма. Художника особенно привлекают нюансы в состоянии человека, жизнь его души. Элегическая мечтательность, томная нежность пронизывают всю художественную ткань произведения. Неясные, размытые контуры, сложенные градации холодноватого колорита, передающегося голубыми, сиреневыми, зеленоватыми, серебристыми оттенками, объединяют фигуру и пейзаж в единый гармоничный музыкальный образ. Яркой голубизне васильков, цветущих во ржи, вторит насыщенный тон пояса героини. Золотистые колосья перекликаются по цвету с цепочкой, украшающей руку Лопухиной. Розовато-сиреневый шарф соседствует с поникшими розами. Васильки, колосья ржи, склонившиеся ветви олицетворяют образ сельского пейзажа, которому соответствует изысканно простое одеяние героини, мягкое, задумчивое выражение ее лица. Человек эпохи сентиментализма стремится слиться с естественной природой, ощутить себя частью живой натуры. Портрет князя Куракина – одна из самых известных работ Владимира Лукича Боровиковского. Князь Александр Борисович Куракин с детства воспитывался вместе с будущим императором Павлом I. Во время его правления, а также в царствование Александра I, Куракин занимал важные государственные посты. Он был кавалером всех российских орденов. На портрете князь предстает во всем великолепии парадного придворного костюма, осыпанного сверкающими драгоценными каменьями. Недаром современники называли Куракина бриллиантовым князем. На кресло брошена черная с белым крестом мантия кавалера Мальтийского ордера, гроссмейстером которого был император Павел I. Скульптурный бюст друга и покровителя князя представлен здесь же. На дальнем плане виднеется Михайловский замок, резиденция Павла I, задуманная как неприступный рыцарский замок. Созданный на рубеже веков парадный портрет Куракина вобрал в себя все достижения живописи XVIII столетия. Торжественную композицию, блестящую живописную технику, выразительность деталей. Великолепно передана фактура материалов. Тяжелыми складками не спадает бархатная скатерть. Сияет золотая парча мундира, блестят ордена и драгоценности. Переливается муар орденских лент. В портрете передана сложность человеческой индивидуальности. Сквозь надменную снисходительность и барское высокомерие проглядывает легкая грусть и меланхолия, присущая чувствительному герою эпохи сентиментализма. Русские художники XVIII века сумели воплотить в красках и мраморе облик, характеры, духовный мир своих современников. В XVIII веке европеизация русского искусства, появление новых жанров, обогативших живопись разнообразием тем и творческих решений, послужили импульсом к ее дальнейшему развитию и образованию иной системы изобразительных средств. Историческое развитие России в последующие десятилетия, бурный рост духовного самосознания привели русскую культуру к мировому признанию созданных ею ценностей.